faktiskt nog. Никогда не ври тем, кого любишь, на всех сбэк, чё круть тут клюм. Поднялись прайм-тайм с уебищных студий, сантехники района. Мы меняли тут трубы, балконы, подъезды, скажи мне, кто первый. Выходя на угол, я не видел тут Бентли, мы тусуем на стволах, как дикие белки. Красное лицо, моё цвета салфетки. Сладки снова. Блять, нахуй фейков, есть еще рэп, мы докажем им это. Душа говорит только строго ван-тейком. Любишь их звук, парень, это подделка. Тот, кто не приветствует левых на сделке. Не потеряю брата из-за ебаной копейки. Шутим до слез, могу умереть от смеха. Я люблю зиму, но еще боюсь снега. Весь мир пидораса, не хочу быть современным. Купил себе куртку, мой кузем от Дрейка. Брат дует так, что может взорвать грелку. Готов стать папой, привожу домой деньги. Устал считать пачки, 30 тысяч евро, валюта в рублях где-то сантиметров 10. А у Фидер Зейн Пич мы по всей вселенной. Поднялись выше, качаем как турбулентность. Пью горький кофе, трещу в торговом центре. Послушал мой рэп, теперь читает, что он белый. Если родится дочка, назовем ее Надеждой. Чтобы когда я умер, у них осталась надежда. Доброй ночи. Селфмейд, не продаю парты. В этой школоте пусть кладут на пол тетрадки. Пошел, чтобы стричь бабки, почитайте за бесплатно. Всю гребаную жизнь она подкидывает шансы. Наплевать, как лягут гребаные карты. Богу наплевать на твои гребаные планы. Нищий человек не может быть вообще жадным. Я поднял, правда, много на меня это нажало. Сука, блядь. Блядь, нахуй фейков. Я повторяю бесконечно. Еще хочешь мой хлеб, я только вытащил из печки. Тебя обожжет руки. На моей крохотной кухне кипятит спешка, я уже обжег ступни. Кипятят люди, не хочу поднимать трубку. Не хочу куда-то ехать, там пробки.